Солнце светить, солнце слепить, небо синее и пар. По зеленым лиц прыкметно нехто желтым написал, что дни пролетают так худко, что сон не иде по ночах, что в устном устыло молчать, тезно переказывать шутки. Теплым летом не про это люди думали, але час им зробил так, что мета пераспела при святле, бо несподявано узникла сярод невядома чаго, збянтэжыўшы нават таго, хто быў гадаваны як прыклад. Поздно стало сумно, уздыхнули, кто не спал. Почали шукать разумных, с недовером без подстав. И здивлено зяючи солнце посунуло за небо край. И лету махнуло, бывай, дозволь не глядеть у оконца, молчи, каб никто не злавал. А лишь гэта ўжо не лето, спять усе, хто позяхал, жмурыць вокам это у свете с недовером без подстав. Солнце светит, солнце слепить, небо синее и парк. По зеленым ледь прыкметно нехто желтым написал, что дни пролетают так худко, что сон не еде по ночах, что в устном устыло молчать, тезно переказывать шутки.